мало вам природы? Мало вам того, что он бродил по этим склонам, купался в этой реке, любовался этой дивной панорамой? Ну, что, думаю, я к ней пристал? Понятно, говорю, спасибо, Вика. Вдруг она нагнулась, сорвала какой-то злак, ощутимо хлестнула меня по лицу, коротко, нервно захохотала и удалилась, приподняв юбку Макси с воланами. Я присоединился к группе, направлявшейся в Тригорское. Хранители усадьбы, супружеская чета, мне неожиданно понравились. Будучи женаты, они могли позволить себе такую роскошь, как добродушие. Полина Федоровна казалась властной, энергичной и немного самоуверенной. Коля выглядел смущенным увольнем и держался на заднем плане. Тригорская лежала на отшибе, начальство редко сюда заглядывало. Экспозиция была построена логично и красиво. Юный Пушкин, милые и влюбленные барышни, атмосфера изящного летнего флирта. Я обошел парк, затем спустился к реке. В ней зеленели опрокинутые деревья, проплывали легкие облака. Я захотел выкупаться, но тут подошел рейсовый автобус. Я отправился в Святогорский монастырь. Старухи торговали цветами у ворот. Я купил несколько тюльпанов и поднялся к могиле. В ограды фотографировались туристы. Их улыбающиеся лица показались мне отвратительными. Рядом устроились двое неудачников с мольбертами. Я положил цветы и ушел. Надо было посмотреть экспозицию Успенского собора. В прохладных каменных нишах звучало эхо. Под сводами дремали голуби. Храм был реален, приземист и грациозен. В углу центрального зала тускло поблескивал разбитый колокол. Один из туристов звонко стучал по нему ключом. В южном пределе я увидел знаменитый рисунок Бруни. Здесь же белела посмертная маска. Две громадные картины воспроизводили тайный увоз и похороны. Александр Тургенев был похож на даму. Подошла группа туристов. Я направился к выходу. Вслед доносилась: «История культуры не знает события, равного по трагизму. Самодержавие рукой великосветского Шкоды». Итак, я поселился у Михаила Ивановича. Пил он беспрерывно, до изумления, паралича и бреда, причем бредил он исключительно матом, а матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди в полголоса напевают, то есть для себя, без расчета на одобрение или протест. Трезвым я его видел дважды. В эти парадоксальные дни Михаил Иванович запускал одновременно радио и телевизор, ложился в брюках, доставал коробку из-под торта «Сказка» и начинал читать открытки, полученные за всю жизнь. Читал и комментировал: «Здравствуй, папа крестный». «Ну, здравствуй, здравствуй, выблядок овечий. Желаю тебе успехов в работе». «Успехов желает, ядри твою мать. Остаюсь вечно твой, Радик, вечно твой, да нахрен ты мне сдался». В деревне Михаила Ивановича не любили, завидовали ему. Мол, и я бы запил, ух, как запил бы, люди добрые, уж как я запил бы в гробину мать. Так ведь хозяйство, а ему что? Хозяйства у Михаила Ивановича не было. Две худые собаки, которые порой надолго исчезали, тощая яблоня и грядка зеленого лука. Как-то дождливым вечером мы с ним разговорились. «Миш, ты любил свою жену?» «Кому?» «Жену-то, бабу в смысле, Лиску, значит», — всполошился Михаил Иванович. «Лизу, Елизавету Прохоровну». «А че ее любить? Хвать за это дело, и поехал». «Что же тебя в ней привлекало?» Михаил Иванович надолго задумался. «Спала аккуратно», — выговорил он. «Тихо, как гусеница». Молоко я брал в соседнем доме у Никитиных. Те же ли солидно. Телевизор, незнакомка Крамского. С 5 утра хозяин занимался делами. Чинил забор, копался в огороде. Как-то вижу, тёлка за ноги подвешена. Хозяин шкуру снимает. Оно ж белый-белый в крови. Никитиных Михаил Иванович презирал. И они его, соответственно. «Все пьет», — интересовалась Надежда Федоровна, размешивая в лохане куриную еду. «Видел я его на базаре», — говорил Никитин, орудуя фуганком, с утра подмалевавший. Мне не хотелось им поддакивать. «Зато он добрый». «Добрый», — соглашался Никитин. «Жену чуть не зарезал, все платья ей наиспалил. Ребятишки в кедах бегают зимой, а так он добрый». «Миш — человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный». Действительно, было в Михаиле Ивановиче что-то аристократическое. Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал. «Совестно мне», — говорил он, — «че это я буду, как нищий?» Как-то раз проснулся он, и было ему совсем худо, пожаловался, колотит всего. Я дал ему рубль. В обед спрашиваю: «Ну как, полегче? Кого? Опохмелился?» «Ну, как на сковороду плеснул, аж зашипело». Вечером ему опять стало плохо. «К Никитину пойду. Или рубь даст, или так нальет». Я вышел на крыльцо, слышу разговор. «Сосед, холера, дай 5. Ты мне с покрова должен». «Отдам». «Отдашь, тогда поговорим». «Да принесу с аванса.

были люди. В следующем зале я приписал мнемозину Дельвигу. Затем назвал Сергея Львовича Сергеем Александровичем. Видно, Есенин надолго оккупировал мое подсознание. Но это были сущие пустяки. Я уже не говорю о трех сомнительных литературоведческих догадках. В Тригорском и в монастыре экскурсия прошла благополучно. Надо было сделать логичнее переходы из одного зала в другой, продумать так называемые связки. В одном случае мне это долго не удавалось, между комнатой Зизи и гостиной. Наконец я придумал эту злополучную связку и в дальнейшем неизменно ею пользовался. Друзья мои, здесь я вижу тесновато, пройдемте в следующий зал. Параллельно я слушал чужие экскурсии, и в каждой находил что-то любопытное для себя. Подружился с ленинградскими экскурсоводами, уже который год они приезжали в заповедник на лето. Один из них Володя Митрофанов, он-то меня и сагитировал. И сам приехал вслед, хотелось бы рассказать подробнее об этом человеке. В школьные годы Митрофанов славился так называемой «зеркальной памятью». С легкостью заучивал наизусть целые главы из учебников. Его демонстрировали как чудо-ребенка. Мало того, Бог одарил его неутолимой жаждой знаний. В нем сочетались безграничная любознательность и феноменальная память. Его ожидала блестящая научная карьера. Митрофанова интересовало все. Биология, география, теория поля, чревовещание, филателия, супрематизм, основы дрессировки. Он прочитывал 3 серьезных книги в день, триумфально кончил школу, легко поступил на филфак. Университетская профессура была озадачена. Митрофанов знал абсолютно все и требовал новых познаний. Крупные ученые сутками просиживали в библиотеках, штудируя для Митрофанова забытые теории и разделы науки. Параллельно Митрофанов слушал лекции на юридическом, биологическом и химическом факультетах. Уникальная память и безмерная жажда знаний в сочетании творили чудеса. Но тут выявилось поразительное обстоятельство. Этими качествами натура Митрофанова целиком и полностью исчерпывалась. Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания. Первая же его курсовая работа осталась незавершенной. Более того, он написал лишь первую фразу, вернее, начало первой фразы. А именно, как нам известно, на этом гениально задуманная работа была прервана. Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего 10 тысяч книг. Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился, он просто клал ее на голову. В колхоз не поехал, взял и не явился без уважительной причины. Из университета Митрофанова отчислили. Друзья пытались устроить его на работу. Некоторое время он был личным секретарем академика Фирсова. Поначалу все шло замечательно, он часами сидел в библиотеке Академии наук, подбирал для Фирсова нужные материалы, охотно делился уже имеющимися в памяти сведениями. Престарелый ученый ожил. Он предложил Володе совместно разрабатывать теорию диатонального гетапопироморфизма или что-то в этом роде. Академик сказал, записывать будете вы, я близорук. На следующий день Митрофанов исчез. Он ленился записывать. Несколько месяцев бездельничал, прочитал еще 300 книг, выучил 2 языка, румынский и хинди, обедал у друзей, расплачиваясь яркими пространными лекциями. Ему дарили поношенную одежду.